только красивее. Продолговатая, неторопливая ее рука с зажатой в пальцах сигаретой плавала перед глазами собеседника, как нарядная рыба в аквариумных просторах. Сигарета распускала голубые веера дымка. «Вот и наш Кирилл Петрович. Здравствуйте, мой гениальный. Ну, что вы наговорили в нашей последней передаче? Вы даже и сами не представляете, какой это блеск, конец света. Просто по ту сторону. На прослушивании начальство залилось слезами». Она говорила всегда с воинственной экзальтацией, особенно ошарашивающей личной ее верой в произносимое. Иногда мы виделись в ней радио. Я бывал в нее. Утром, в день той записи, мне позвонил Солодуев из Союза художников и сообщил, что я должен выступить по радио с критикой Сивака в моей рубрике «Художники. Время». Ага, так вот, значит, чем обернулось Юркино выступление против Дымова. Титулованного, неуязвимого Дымова. Дымова, которого все звали «Памятник себе». Действительно, монументальный, с седой гривой, умудрявшийся не шевелиться, даже когда он шел или величественно оборачивался к собеседнику. Дым оказался только-только спустившимся с цоколя. Впрочем, кличка имела иной смысл. Некогда прославившийся созданием многофигурной живописной композиции, украшавший вестибюль одного из административных зданий, Дымов все последующие годы уныло варьировал облик своего знаменитого первенца. И хотя это обстоятельство ни для кого загадки не представляло, за Дымовым как-то укрепилась и даже росла слава ведущего художника-монументалиста. Он неизменно председательствовал на худсоветах, творческих конференциях, о нем писали газеты в рубрике «Встречи с интересными людьми». Дымов считался также главой школы. Собственно, точнее было бы назвать Дымова не главой школы, а главой бригады. Он сколотил из молодых художников некий коллектив, отвечающий всем требованиям коллективизма в работе. Картину писали все члены бригады, один левый край, другой правый. Кто эту фигуру, кто другую? Дымов проходился рукой мастера. За что получил в художнических кругах, кроме памятника, еще и прозвание «Коллективный Секейрос». Не обходилось и без накладок. Так однажды Дымов взял подряд на фреску в фойе областного театра коллективный портрет лучших производственников области. 48 прославленных людей труда, объединенных в группу. Композиция заняла весь простор стены метров 15 длиной. Однако, когда фреска была уже готова, рабочие одного из предприятий сочли, что их сослуживец, тоже запечатленный в композиции, такой высокой чести недостоин. Дымов срочно получил фотографию нового кандидата, и кто-то из художнической артели записал изображение новым. На открытие театра пригласили всех героев дня. И вот подходит к Дымову некий человек и, смущаясь, говорит: «Товарищ художник, мне, конечно, очень лестно и почет необычайный. Я, может, и не стою того. Но понимаете, я тут два раза обозначен. Слева и вот в середине». «Как так?» — Дымов скульптурно откинул голову с поднятыми по-станиславски бровями. «У нас ваша фотография была и фамилия». «Фотокарточка точно моя, а вот фамилия другая. Я уже обозначен. Конечно, нас много, всех в личность.